несказанно горд, и это чувство было почти таким же, как в дни юности, когда с котомкой за плечами, в которой лежала тетрадь стихов, он, никому неведомый, шел и шел по дорогам России, чтобы познать правду и наделить ею всех, кто в ней нуждался. Теперь он знаменит. Его имя, тысячекратно повторенное в названиях географических пунктов и фабрик, колхозов и институтов, школ и пионерских отрядов, известно повсюду в Союзе и, наверное, во всех странах мира, где только умеют читать. Но он должен отныне все сделать для того, чтобы все знания, выработанные человечеством, все достижения культуры стали доступны любому человеку труда в любом уголке земного шара. И пусть для достижения этой цели, для того, чтобы создать энциклопедию новой жизни, придется переписать все произведения мировой литературы, чтобы сделать каждое из них доступным и понятным миллионам, он не пожалеет ни своих собственных сил, ни энергии и талантов тех, кто пойдет с ним рядом. А пока награды страны Советов во многом аванс, который ему надлежит отработать. Да-с, он не преувеличивает. Это говорит в нем на сей раз не художник и литератор, а простой рабочий русский человек, каким он привык себя называть, не из кокетства, а по самой сути своего труда и служения таким же, как и он, рабочим людям. Так что, уезжая в Россию, которая его ждет, он не захлопывает здесь за собой двери. Он еще придет в каждую хижину и в каждый дом, где живут такие, как он, рабочие люди, чтобы вывести их всех к свету и правде. Перед отъездом оставалось теперь одно – дождаться Марии Игнатьевну. Она провела здесь, на Ильса-Рита, всю зиму до Рождества и только на короткое время уехала по делам, чтобы снова вернуться и его проводить. После 1928 года, когда Горький возвратился из первой поездки в Москву и сказал ей о своем решении перебраться туда на постоянное жительство, Мария Игнатьевна должна была сразу подумать и о собственной судьбе. Где она могла отныне свить свое гнездо? В Эстонии, где пока проживали ее дети. Но крохотная прибалтийская страна была за дворками Европы, и Закревская Будберг вряд ли смогла там обеспечить и себе, и детям достойное будущее. Выбор пал на Англию, и она перевезла в Альбион сначала сына и дочь вместе с их воспитательницей Мисси, а затем перебралась туда и сама. Однако всегда, когда Горький возвращался в Соренто, она тут же, бросая свои лондонские обязанности, мчалась к нему. Во все эти годы у нее не было денежных забот. Давний друг Локарт, делавший заметную карьеру в журналистике и мемуаристике, обеспечил и ее некоторые несложные работы, за которую, однако, сносно платил. Основное же содержание шло от Горького. После первого собрания сочинений, вышедшего в госиздате в 1923-1924 годах, следом начало выходить второе под редакцией Луначарского в 20 томах, а впритык к нему с 1928 по 1930 год третье. Кроме того, выходил уже Клим Самгин, и вновь ему разрешено было переводить гонорары за границу в твердой валюте. Железная женщина оказалась права. Возвратившись в Россию, великий писатель снова стал твердыми ногами на землю и обеспечил себе бессмертную славу. Сбылось и то, что она, заботясь о его биографии, не сбрасывала в свое время со счетов материальную сторону дела. Но не только финансовые заботы и обязательства связывали этих двух людей. Первые сильные страсти сначала переросли в семейные, что ли, связи, не обремененные, впрочем, никакими формальностями, а наоборот, построенные на полнейшей свободе, а в последнее время обернувшиеся надежной и верной дружбой и привязанностью. И даже то, что с 1931 года Мария Игнатьевна стала спутницей Герберта Уэллса, не нарушило их с Горьким связи. Любопытно, но в 1920 году, когда Уэллс